совсем распустилась девчонка, — рассердился юноша. Когда хочет, уходит, когда хочет, приходит. Не бережет нервы своего постояльца. Женюсь, ни на шаг от себя не отпущу. Ладно, с ней потом разберусь, а с тобой сейчас. Ну, давай, отчитывайся о проделанной работе. Не понял. А чё тут непонятного? Я тебя зачем в город посылал? На поиски Никваса. Вот и отчитывайся о проделанной работе. Да не вопрос. Только давай это, поужинам сначала. Жрать очень хочется. И жучок, не дожидаясь согласия сплетника, скинул со спины цветастый узел и расстелил его прямо на полу. «Вот это Дастархан!» — ахнул Виталик. «Чего на этом ковре только не было! Плов, пахлава, жаркое из молодого барашка! И все это было аккуратно разложено на золотых и серебряных блюдах. Одного Виталик понять не мог, как все это хозяйство умудрилось не побиться, не помяться и не смешаться в кучу, пока оборотень тащил его на своем горбу. Тут он заметил, как несколько кусочков белого, аккуратно нарезанного тонкими ломтиками мяса, сами запрыгнули в плошку с ворсистого ковра, на несколько капель душистого вина сами собой втянулись в длинное узкое горлышко пузатого снизу серебряного кувшина. Жучок на такие мелочи внимания не обращал. Он уже сидел на хвосте, с наслаждением вгрызаясь в аппетитно прожаренную ляжку то ли барана, то ли быка. Судя по габаритам, скорее последнее. Виталик невольно сглотнул голодную слюну и только тут понял, что с утра ничего не ел. Если не считать выпитого кувшина молока на подворье Ваньки Левши, шамаханского шашлыка на базаре, да одного гамбургера с кофе в посольской слободе. А разве это пища для настоящего мужчины? — Да ты не штяшняйся, — прошамкал жучок. — Шалишь, на чем стоишь, и ножки швешь. Царский сплетник уговаривать себя не заставил. Сел напротив оборотня и накинулся на еду. Его почему-то даже не смутило, что еда эта сама запрыгивала в тарелки, ненароком просыпавшись на ковер. Больше всего ему понравилось длинное щупальце какого-то осьминога. Правда, на нем не было присосок, но Виталика это не смутило. Белое мясо этого морепродукта было изумительным на вкус и великолепно шло под душистое вино, которое царский сплетник периодически подливал себе в кубок из серебряного кувшина. — Ты бы с этим мясом поосторожней, — прошамкал жучок. — Как-нибудь сам разберусь. Так что там насчет Никваса? Утолив первые муки голода, поинтересовался Виталик. — Нашел? — Следы привели в посольскую слободу, — азартно чавкая сообщил жучок. — В бывший магазин дона Хуана де Моралеса. — Так-так-так, — обрадовался Виталик. — Уже тепло. И что он там делает? — Ну, я почем знаю, — пожал плечами оборотень. — Я его самого не видел. Но какие оттуда шли ароматы! Та из кофейни напротив так и жареными сосисками пахло. Да, фрицы в этом деле знают толк. Но кухарка у них там зверь, чуть кочергу об меня не погнула. Пришлось у шамахан подъедаться. Коврик со жертвой свернул и деру. Тут ты, — расстроился Виталик, — тоже мне. Герой невидимого фронта. Так ничего и не узнал? Почему не узнал? — обиделся жучок. — Я, как ты и заказывал, по следам Никваса, до самой библиотеки. — Да он с Доном Хуаном перед нападением в этой библиотеке какие-то дела свои перетирал, — рявкнул на оборотня Виталик. — Ну, и что дальше? Чего стоят твои следы, если ты его вживую не видел? А я вот его совсем недавно слышал, где-то в районе палат царских и храма Христа Спасителя. А от этих мест до посольской слободы метров 500, не меньше. — Ну и что? — не понял оборотень. — Ничего. Никваса надо было искать, а не жрачку у шамахан тырить. Гневную речь царского сплетника прервали чьи-то азартные голоса. — Давай, скорее, пока Васьки нет. — А его точно нет? — Точно. Я эту сволочь за версту чую. Тащи. Юноша закрутил головой в поисках источников звуков. — Ой, мама! — тихо ахнул он. — Роди меня обратно. — Ты чего? — насторожился жучок, увидев, что у царского сплетника глаза вылезли на лоб, а челюсть отпала чуть не до Дастархана. Виталий молча ткнул пальцем в группу мышей, тащивших из-под клети обгрызенную головку сыра, спеша спрятать ее за печкой, пока не появился сволочь Васька. «Мыши, ну и что?» — недоуменно спросил жучок. — Они разговаривают, — прошептал царский сплетник, глядя круглыми глазами на оборотня. — Но они всегда разговаривают, — пожал плечами жучок. — Они сказали, что Васька сволочь и что его дома нет, — пролепетал изумленный Виталик. — Все правильно, — согласился с мышами жучок. — Васьки дома нет. И сволочь он, надо сказать, порядочная. А в чем проблема-то, сплетник? Это я что, мышиный язык понимать начал? А ты что, раньше не понимал? Удивился оборотень. Нет. Ну, дурак, и чего в тебе Янка нашла? Поговори еще у меня, обиделся Виталик. Вот вернется хозяйка домой, все ей расскажу. — А что расскажешь? — Да все расскажу. Как ты бедных шамахан обворовывал. — А я расскажу, как ты у нее в светелке шарился. — Вызверился жучок. — Я не шарился. Я ее там искал. А вместо нее какую-то кусачью книгу нашел. — Нифига себе! — ахнул жучок. Она ее без присмотра оставила. У-у-у, если бабуля про это узнает, она ей задаст. Так, книгу надо срочно убрать. Сидеть, — тормознул оборотня Виталик, — сам уберу. И вообще, давай так. Я молчу про шамахан, а ты молчишь про то, что я в светелке Янки шарился. Виталик поднялся с пола и помчался по лестнице вверх, прыгая через 3 ступеньки. — Ты куда? — растерялся жучок. — Продолжать шариться. А ты тут сиди и не вякай. Царского сплетника разобрало любопытство, и он спешил изучить загадочную книгу, пока Янка не вернулась. Книга по-прежнему лежала на металлической подставке, только теперь поверх медвежьей морды юноша отчетливо увидел надпись «Книга Велеса». Раньше на этом месте красовались лишь какие-то бесформенные значки, которые он воспринял за иероглифы. А теперь... До Виталика не сразу дошло, что он видит перед собой все те же бесформенные значки, только теперь они были ему абсолютно понятны, и сами собой складывались в нужные слова. Глюки. Ну, точно глюки. А грибочков сегодня вроде не ел. Медведь с обложки опять попытался оттяпать ему пальцы. Тут Виталик под треножником увидел маленький жбанок, поднял его, понюхал и понял, что он доверху наполнен свежим вересковым медом. Из жбана торчала деревянная ложка. Царский сплетник выудил ее оттуда и сунул медвежью пасть. Пасть умильно зачмокала, облизывая ложку, и книга сама собой распахнулась на первой странице. «Не подмажешь — не поедешь», — глубокомысленно сказал юноша и начал листать книгу. «Вызов животных, вызов гадов лесных», — бормотал юноша, вчитываясь в названия отдельных глав книги Велеса. «Вызов птиц».